Кассандра Клэр. Последние часы. Книга первая. Золотая цепь. Посвящается Клэри. Реальной. Часть первая. То был памятный для меня день, потому что он произвел во мне большую перемену. Но так случается с каждым. Представьте себе, что из вашей жизни вычеркнули один особенно важный день. И подумайте, как по-иному повернулось бы ее течение. Вы, кто читаете эти строки, отложите на минуту книгу и подумайте о той длинной цепи из железа или золота, из терниев или цветов, которая не обвела бы вас, если бы первое звено ее не было выковано в какой-то один навсегда памятный для вас день. Чарльз Диккенс. Большие надежные руки. Джеймс, разумеется, сразу же заявил, что у Фейри нет постелей, что днем они спят под землей, а по ночам похищают маленьких девочек, которые плохо себя ведут. Люси с силой наступила брату на ногу, но отец тут же подхватил ее на руки и унес обратно в дом, чтобы предотвратить драку. Джеймс происходил из древнего и благородного рода Эрондейлов, но это не означало, что время от времени, в случае необходимости, он не позволял себе подергать младшую сестренку за косички. Как-то раз Люси проснулась среди ночи от того, что луна светила слишком ярко. Потоки лунного света лились через окно в комнату, словно молоко. Белые прямоугольники лежали на одеяле Люси, на отполированном до блеска деревянном полу. Она выскользнула из постели, взобралась на подоконник и легко спрыгнула на цветочную клумбу. Лето было в разгаре, и то, наверное, не совсем точно вспомнила содержание сказки о Белоснежке. Но все равно. Игра очень нравилась девочке, и лишь после четвертой или пятой такой пробежки она сообразила, что заблудилась. Она больше не видела за деревьями знакомых очертаний Эрондейл Мэнора. Она в панике топталась на месте, озираясь по сторонам. Лес уже не казался волшебным. Гигантские деревья нависали над ней, словно грозные призраки. Ей почудилось, что она различает сквозь шелест листвы голоса потусторонних существ. Появившиеся откуда-то облака скрыли луну, и Люси осталась одна в полной темноте. Люси была храброй девочкой, но ей было всего 10 лет. Она негромко всхлипнула и побежала в ту сторону, где, как ей казалось, находился дом. Но в лесу становилось все темнее. Кусты, утыканные острыми шипами, образовали сплошные непроходимые заросли. Ночная рубашка зацепилась за какой-то особенно длинный шип, и ткань с треском порвалась. Люси споткнулась и упала. Падение походило на полет Алисы, провалившейся в кроличью нору, только оказалось гораздо короче. Девочка полетела вверх тормашками в какую-то дыру и ударилась о твердую землю. Люси захныкала от боли и села. Она находилась на дне довольно глубокой круглой ямы. Яма была искусственной, стенки ее были гладкими, и даже когда Люси поднялась на цыпочки и вытянула вверх руки, до края оставалось еще несколько футов. Люси попыталась вцепиться пальцами в землю и выбраться из ловушки, подобно тому, как она карабкалась на деревья. Но почва была мягкая и осыпалась. Девочке не удавалось найти точку опоры. После пятой неудачной попытки Люси, лежа на дне ямы, заметила на отвесной стенке какой-то отблеск. У нее появилась мимолетная надежда. А вдруг это древесина? Но тебя вполне могут забрать в страну под холмом, и ты остаток жизни проведешь у них в услужении, и никогда больше не увидишь родных. Он приподнял брови, сдвинул их, сделал страшное лицо. «Не надо меня пугать!» — пролепетала девочка. «Уверяю тебя, я говорю совершеннейшую правду», — возразил он. «Я считаю, что говорить даже несовершенную правду недостойно меня». «И глупости не говори», — фыркнула она. «Я Люси Эрондейл. Мой папа Уилл Эрондейл — очень важный человек. Если ты спасешь меня, получишь щедрую награду». «Девочка из семьи Эрондейл?» — переспросил он. «Как мне повезло. Он вздохнул, подполз ближе к краю ямы и протянул Люсе руку. На внутренней стороне запястья правой руки Люся заметила шрам. Длинный, уродливый шрам, словно от сильного ожога. «Вылезай!» Она вцепилась в запястье незнакомца обеими руками, и тот, продемонстрировав недюжинную силу, вытащил девочку из ямы. «Минили эльфы?» — сразу же догадалась Люси. Он много знал о повадках Фейри, но совершенно очевидно не принадлежал к дивному народу, ведь он предупредил, что Фейри могут ее похитить. Должно быть, в свое время это произошло с ним самим. Она не хотела заводить об этом речь и смущать незнакомца. «Наверное, это ужасно», — думала она, — «когда эльфы крадут тебя из колыбели. Ужасно жить вдали от своей семьи». И вместо этого она принялась обсуждать с юношей принцессы сказок. Они даже поспорили о том, какая принцесса прекраснее и лучше всех. Люсе показалось, что прошло всего лишь несколько минут после спасения из ямы, когда она обнаружила, что находится в саду Эрендейл-Менора. «Мне представляется, что принцесса сможет самостоятельно вернуться отсюда в замок», — произнес незнакомец с поклоном. «О, да», — сказала Люси, глядя на окно своей спальни. «Как ты думаешь, они заметили, что я убежала?» Он рассмеялся и повернулся к ней спиной, собираясь уходить. Когда он дошел до ворот, Люси окликнула его. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Я назвала тебе свое имя. Скажи мне свое». Он остановился и помедлил несколько секунд. Фигура в ночном мраке казалась черно-белой, как на иллюстрациях в ее книгах. Он снова склонился перед ней в глубоком, изящном поклоне, словно рыцарь из сказаний. «Ты не посмеешь убить меня», — произнес он, «потому что в моих жилах течет королевская кровь, и однажды я стану в два раза более могущественным, чем королева, и я прикажу отрубить ей голову». Люси задохнулась от негодования. Неужели он подслушивал ее слова, когда она в лесу играла в Белоснежку? Да как он смеет насмехаться над ней? Она подняла кулак, намереваясь погрозить наглецу, но он уже исчез, растворился в ночи, и до нее донесся лишь его негромкий смех. Прошло 6 лет, прежде чем она увидела его снова.